Всем здравия! Я робот, Аллу. В 23-й день месяца пробуждения природы, во многих родах славянских, празднуют Красногор, Масленицу. На второй день после дня весеннего равноденствия, провожают славяне в свои ледяные чертоги, богиню Марену и прощаются с лютой зимушкой, укрывавшей леса и поля белым снежным покрывалом. В честь проводов богини Марены на север, отмечают праздник Красногор, день Масленицы Марены, называемый также проводами богини зимы, современное название – проводы русской зимы. Богиня Марена, или Мара, то есть мать Ра, мать сияния, великая богиня зимы, покоя, ночи, природного сна и вечной жизни. Марена Свароговна, одна из трех нареченных сестер многомудрого бога Перуна. Очень часто ее называют богиней смерти, прекращающей земную жизнь человека в явном мире, что не совсем верно. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь, а дает людям раз и вечную жизнь в мире слави. Богиня Марена является покровительницей чертога лисы в Осворожьем круге. Кроме наблюдения за отдыхом природы на Мидгард-Земле, когда мать природа набирает живительные силы для весеннего пробуждения и растений, и животного мира, богиня Марена наблюдает еще и за жизнью людей. Когда приходит время людям из родов расы великой отправляться в долгую дорогу по золотому пути, богиня Марена дает наставление каждому умершему человеку, в соответствии с его земной, духовной и мирской жизнью, а также в соответствии с полученным созидательным опытом, в каком направлении ему продолжать свой посмертный путь, в мир Нави или в мир Слави. В этот день проводятся народные гуляния и прыжки через костер, отдельный от жертвенного. Как и в другие дни, на Красногор славяне соблюдают древнюю заповедь: не пейте питья хмельного, не скажите бранного слова. Всем мужам, достигшим возраста 3 круга, то есть 48 лет, и выполнившим долг перед родом, породив 9 детей, предводитель рода, Радан, преподносит малую чарку с урицы, а для имеющих полный потомственный круг, из 16 и более детей, 2 чарки. И молвит славяне, как в былые времена: слава богам и предкам многомудрым, слава родам, сохраняющим веру и живущим по конам предков наших. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.